Смотрите, а ведь он за собой царевну на веревке волочит, — возмущенно прервал нас Митя. — Да грубо-то как! Ровно собачонку какую! Форменное безобразие, — согласился я, хотя вид мрачной Марьяны, связанной как колбасами каяновского мясокомбината, не мог не радовать. Конечно, ее глаза грозно блистали, но зато рот был предусмотрительно заткнут тряпочкой. «Выходи, вражий сын Никитка участковый!» Глухо, с неприятным дребезжанием, прогромыхало с того берега. «Выходи, ей же час отечественира кровавый!» «Чего?» — осторожно переспросил я у бабы-яги. Концовка какая-то скомканная получилась. «Эй, злый день бессовестный!» — прокричала моя домохозяйка, храбро делая два шага назад. «Ты чё сказать-то хотел? Повтори, скотина, сделай милость, а то чё это невнятно вышло!» «Я говорю...» — прокашлялась забрали, и черный конь нервно фыркнул, ковыряя передним копытом землю перед мостом. «Выходи, пёсья кровь, сыскной воевода нечестный! Уай, хуй умер!» «Да ведь он тут просто матюками издевается над милицией!» — резко прозрел Митька. «А у меня под рукой второй оглобли нет. Может, за лесок к мужикам сбегать? Чё-нибудь тяжелое позаимствовать?» «Нет, мы сюда не драться пришли», — напомнил я, останавливая его героический порыв за шиворот. «Наша задача — спасти царевну. Бабуль, держите меч наготове. Возможно, мы договоримся». Я выровнял дыхание и пошел. Не буду врать, будто бы в тот момент мне совсем не было страшно. Ноги слегка дрожали в коленях, и очень надеюсь, что не слишком заметно. А за спиной явственно нарастал недовольный ропот народа, припершегося черти куда и вынужденно лишенного развлечения. «Ну так чё? Чё там происходит-то, мужики?» «Кабы знать! Ничего же из-за кустов поганых не видно! Так ты бы вон о чуток прошел, подсмотрел, да нам и рассказал. Ага, нашли дурака. Бабка экспертизная предупредила, что в раз сморчок отсохнет. Да, может, она и пошутила. Ну так иди и сам проверь, а я своим рисковать не буду». «Да было б чем, дедуль». «Мужики, мужики, у меня идея есть. Давайте баб вперед пустим. У них-то сморчка нет». «А ну как что другое отсохнет? Язык, например». «Тады мою тещу первой толкайте, пущай сохнет. Это ж праздник на всю улицу. Гулять будем в тишине». В общем, пока дошел, наслушался. Это отвлекало и бодрило. Куда легче идти на стрелку с крупным уголовным элементом, зная, что у тебя за спиной человек 150 топчется в жажде действия и соучастия. Хорошо еще, кстати, трезвые. Надеюсь. Я вышел на середину моста и молча встал, скрестив руки на груди. Кощей толкнул коня шпорами, скрежетнув железом по железу, и встал рядом. На нашем берегу все замерли. Молчание затягивалось. «Слышь, участковый?» «Да». «Не шевелись. Можешь сделать вид, что ничего не происходит?» Напряженным шепотом вырвалась из забрала. «Ну, попробую. А что?» «Имидж», — многозначительно ввернул Кощей, переходя на просительный тон. «Забери от меня дуру энту». «А что такое?» Я изобразил легкое недоумение. «Сил моих больше нет. Представляешь? Перевоспитывает она меня. Нудит, каждый час покаяться требует. истории душеспасительные рассказывает. Мечтает при мне, как мы опосля свадьбы в деревню уедем, курей заведем. Всякие цветочки, венки друг дружке плести будем, до куплета о счастливой любви сочинять. Я уж и орал на нее, и пугал, и грозился. Надеюсь, без рукоприкладства. С моей стороны без. Кощей попытался со скрипом развернуться к яростно дергающей веревку царевне. Думаешь, чего я в шлеме? Она меня вчерась кастрюлей запустила с макаронами. Дескать, она от них располнеет, и я ее толстую любить перестану. Это вот что? Это вот вообще как? Скорее всего, ПМС. Поморщился я, потому что нет на земле мужчины, который бы хоть раз на эту бомбу не нарвался. Чисто по-человечески сочувствую. Но, собственно, чего вы сейчас от меня-то хотите? Забери ее по-тихому. И в расчете, а? Не могу. Вы ведь вроде ее с целью законной женитьбы крали. Ничего не было. Слышь ты, ищейка подозрительная, ничего не было. Какой взял, такую и возвращаю. На невинность девичью не покушался даже. Ни разу. Ну, я ж тебе говорил, только один разок и попробовал. Макароны по-итальянски сварил. Соус пёста, фарш болоньезе, вино кьянти, гитару неаполитанскую достал. Я на ней два романса играть умею, но... С ней же на шее ушел, словив кастрюлей в лоб, потом гитарой по кумполу. Иду к себе с макаронами на ушах, весь в соусе, и думаю, а так ли оно мне надо, энти ваши полцарства? У нас она была тихая. Я покосился на красную от обиды царевну Марьяну. Вы ее просто плохо знаете. Ну так что, берешь? А если нет? Так я тебя, Никита Иванович, за таковую обиду прямо здесь, на мосту, лютой смерти предам. Честно пообещал гражданин бессмертный, и в голосе его чувствовались расшатанные нервы. Ну ты совесть-то имей, елы-палы. Я принял из его рук кончик веревки, которой была связана троюродная сестра нашего царя, и намотал на кулак. «Имейте в виду, я официально заставил вас вернуть царевну». «Договорились», — хрипло подтвердили из-за забрала. «Только как отойдешь, я тебе грозить начну. Внимания не обращай, традиция такая, иначе меня своих же не поймут. И чур, а после этого разъезжаемся тихо. Вслед друг дружке вреда не чинить!» Я молча козырнул. Кощей демонически расхохотался, что в собачьей морде звучало, как расстроенная физгармония в стиральной машине на коммунальной кухне. И ведь самое обидное, что сделка могла пройти без сучка, без задоринки, но тут... «Не боись!» «Свет, Марьяночка, звездочка моя вифлеемская! Я меч добыл, стало быть, мне тебя и под венец вести!» Раздалось за моей спиной так громко, что я едва не подпрыгнул на метр в высоту. «Идет, бежит спаситель твой храбрый, аки святой Георгий, супротив дракона, отважно алкающий!» «Это что еще за хрен с бугра?» Грозно насупился Кощей. «Думский дьяк Филимон Груздев. Вообще-то он у нас в порубе сидит», прокашлявшись, подсказал я, тоже ничего не понимая. «И вы на него досье составляли в деле о перстне с хизопразом. Не помните?» «Вот еще! Я всякую тощую шушеру в дрянной рясе и ермолке помнить буду!» Невнятно буркнул главный злодей. «Чего он от меня хочет-то? На что нарывается?» Я неопределенно пожал плечами. По сути, гражданин Груздев всегда нарывается на одно и то же. Но посмотрим, может, у него есть план. «Изыди, сын Сатанаилов, к прародителю своему под хвост смердящий! Отступись перед мощью креста животворящего!» Дьяк добежал до мостика и вытянул вперед руку с зажатым нательным крестиком. «Ой, боюсь-то как!» — откликнулся из-под забрала Кощей. «Прям вот страшно, страшно!» «Отдавай, злодей, невестушку мою верную!» «Ты его невеста?» Царевна Марьяна в ужасе вытаращила глаза и яростно замотала головой, типа ничего подобного, чтобы не опухнуть прямо тут при всем народе. «Отдавай, а не то крестом по сусалам отведаешь. Всю сапатку разобью, не помилую. В ухо плюну, землю жрать заставлю. Так дам под зад, что со своими же пятками два раза поцелуйся. Растрига костлявая, мутатень поросячья, немочь белая, скарлатина ходячая, фараон отпирамиденный. Убью же нафиг и отвечать не буду, понял?»